Поднявшись, Игорь вскочил с кровати, откинул портьеру и выглянул в окно. Машина отца стояла у подъезда. Последние дни Уваров отец был очень занят, уезжал из дома рано, возвращался усталой ночью, и Игорь никак не мог выбрать время для серьезного разговора. Не ехать же к отцу на прием, как к какому-то просителю, а ждать больше нельзя. Надеть пижаму, домашние туфли было делом нескольких секунд. «С добрым утром, па!» – приветливо сказал он, входя в столовую. Игорь нежно похлопал отца по широкой спине и махнул рукой домработницы, которая только что принесла кофейник. «Нюша, испарись. Если что-нибудь понадобится, я позову». Домработница молча вышла. Игорь подошел к закрытой двери в комнату матери и слегка ее приоткрыл. Он был уверен, что мать уже не спит и в нужный момент придет к нему на помощь. «Па, ты не очень торопишься?» «А что такое?» – спросил Виталий Павлович, взглянув на часы. «Несколько минут ты можешь подарить своему отпрыску?» «Денег у меня нет. Проси у матери». «Денег мне не надо. Вопрос более серьезный». «Ну, говори скорей». «Не, па, скорее я не могу». «Ну, хорошо. 10 минут тебя устраивают?» «Вполне. Говори». Виталий Павлович пододвинул пустой стакан и беспомощно оглянулся по сторонам. «Сейчас, па, я думаю, что с кофейной проблемой мы и сами как-нибудь справимся», – шутливо говорил Игорь, наливая отцу стакан крепкого кофе. «Ты, конечно, будешь пить черный». «Да». «Не понимаю, что в нем хорошего. Горечь. Говорят, что черный кофе вреден для сердца». «Что это ты сегодня такой ласковый? Подлаживаешься?» «Ты сверхнаблюдательный, па, но я не подваживаюсь. А как бы это тебе сказать? Говорят, что во всех незначительных делах важен стиль, а не искренность». «Что это такое?» – удивился Виталий Павлович. «Откуда ты выкопал такую чушь?» «Не будем спорить. Мы с тобой люди разных поколений и не всегда понимаем друг друга». «Ошибаешься, Игорь. Дело в разнице лет. Ты еще мальчик». «Ты знаешь, па, очень удивительный писатель оставил нам такой завет. Престарелые верят во все, пожилые чувствуют все, юные знают все». «Так, насчет стиля и искренности – это мудрость того же писателя. Как его фамилия?» «Неважно. Потом как-нибудь, когда ты дорастешь, я скажу», – шутливо ответил юноша. «Слушай, Игорь, откуда у тебя столько нахальства?» – добродушно спросил отец. И сейчас же из полуоткрытой двери раздался голос матери. «Что ты говоришь, Вита? Какое же это нахальство?» «А что это такое?» «Уверенность и превосходство. Наш мальчик действительно знает больше, чем ты думаешь». «Так, в 17 лет, еще и жизни-то не понюхав, он уже все узнал. Я вижу, что вы с матерью прекрасно понимаете друг друга, хотя и разных поколений, как ты изволил выразиться». Виталий Павлович покачал головой и отхлебнул кофе. «Надеюсь, что ты меня относишь к разряду не престарелых, а пожилых». «Ну, конечно», – все с той же улыбкой ответил Игорь. «А пожилые, как там говорится у этого писателя?» «Пожилые чувствуют все». «Чувствуют. Ну что ж, действительно, я начинаю чувствовать, как у тебя заворачиваются мозги куда-то в сторону. В школе у вас изучают таких писателей?» «Не, па, наша школа еще не доросла». «Тоже не доросла. Так ты об этом и хотел поговорить?» «Нет-нет, у меня к тебе чисто деловой разговор», – серьезно заговорил Игорь, согнав с лица улыбку. «Меня просили, так сказать, по комсомольской линии. У нас есть 2 ученика. В общем, ребята они хорошие, но знаешь, молодость. Денег нет, а кругом соблазны. Захотелось конфеток, ну так и они и забрались в ларек. Я думаю, что они хотели там воды сиропом попить, а их поймали. Ну и прекрасно». «Па, они же совсем мальчики. Если их посадят в тюрьму, вся жизнь будет искалечена». «Ничего, в милиции разберутся». «Ну да, разберутся. В милиции рады стараться. Надо же план выполнять». Виталий Павлович не выдержал и расхохотался. «Да что ты говоришь, сынок? Ты думаешь, что у нас и в тюрьму сажают по плану?» Смех отца почему-то обидел Игоря. «Ты напрасно смеешься», – сердито сказал он. «У нас все по плану. И похоронное бюро по плану работает. И пожарники по плану пожары тушат. А уж милиция тем более. Ты оторвался от жизни и не знаешь, что кругом делается. Даже отметки у нас и то по плану ставят. Да-да, я тебе совершенно серьезно говорю. По плану процент успеваемости поднимают». «Он правильно говорит, Вита», – раздался голос матери. «И магазины по плану работают». «А что плохого в том, что магазины по плану работают?» – громко спросил жену Виталий Павлович. «То есть как что?» – выходя из комнаты и застегивая на ходу халат, возмутилась супруга. «Товаров-то не хватает? План спускает большой, а товаров не дают. Мне сколько раз жаловался Павел Иванович. Невозможно, – говорит, – работать». «Сдаюсь», – поднимая кверху обе руки, сказал Виталий Павлович. «Двое на одного». Он выпил кофе, помассировал себе бритые щеки и продолжал. «Частично я с вами согласен. Неполадки у нас есть, хотя и не такие, как вам кажется. Но ближе к делу, сынок, мне пора ехать». «Я же тебе все сказал. Надо прекратить это дело. Ты человек влиятельный. Позвони куда надо, в угрозыск. Похлопочи. Фамилии ребят...» «Подожди, Игорь». Отодвигая стакан, холодно остановил сын отец. «Я надеюсь, что в школе вас чему-то все-таки учат. Разъясняли вам, например, что такое закон в советском государстве? И вообще, что такое закон?» «Не помню, как будто нет. Ну а если бы и разъясняли, что из этого? Говорят одно, а на деле другое. Мы же не маленькие, видим». «Так, ну а в комсомоле вы когда-нибудь беседовали на эту тему?» «Кажется, нет. Па, если ты хочешь меня просвещать, не стоит. Я-то знаю, что такое закон». «Ну-ка, ну-ка, скажи». «Закон – это нечто такое, что пишется на бумаге и изредка применяется в жизни. Применяется в том случае, когда это кому-то выгодно». «Черт знает что!» – возмутился Виталий Павлович, поднимаясь из-за стола. «Ты можешь это проверить сегодня. Позвони в угрозыск, попроси и сразу убедишься, что такое закон». Мать громко рассмеялась, но отец нахмурился и засопел носом, как в минуты сильного гнева. «Прекрати дурацкий смех», – резко остановил он жену. «Неужели ты не понимаешь, что он говорит? Это же цинизм!» «Он говорит правду, а ты сам это отлично знаешь», – обиженно поджимая губы, огрызнулась жена. «Па, мы здесь одни», – мягко сказал Игорь. «Нас никто не слышит, и можно говорить откровенно». «Вот как. Значит, ты считаешь, что когда меня кто-нибудь слушает, я говорю иначе, иначе, чем думаю?» «Как и многие другие, ты не одинок». «И напрасно ты сердишься, Вита», – снова вмешалась мать. «Надо смотреть правде в глаза. Большевики же не боятся правды. Твои слова». «Какой правды? Что ты болтаешь? Какой правде? Боже мой, сын в лицо нам говорит, что мы с тобой подлецы, лицемеры, а ты улыбаешься. А меня это нисколько не обижает». Игорь с холодным любопытством наблюдал за отцом. Спокойный, уравновешенный, Виталий Павлович в семейных беседах обычно отделывался шутками, не придавая большого значения словам жены или сына. О политике разговаривать не приходилось. Затрагивались темы мелкие, бытовые, чаще всего о знакомых. В этих случаях бойкая речь, точные характеристики, даваемые Игорем, забавляли Виталия Павловича. Но сегодня он увидел сына под каким-то другим углом зрения. Перейдя к окну, он поцарапал зачем-то ногтем по стеклу, и когда снова повернулся к сыну, это был снова спокойный, невозмутимый человек. «Любопытно, неожиданно и любопытно. А кто у вас директор?» – спросил он. «Марина Федотовна, такой, знаешь, толстый пень в юбке, вросла корнями. Пока не изгниет, не выковырнешь». «Игорек», – с упреком протянула мать, – «ну что это такое? Она же дама». «Я говорю о директоре, а не о даме». «По-моему, очень милая женщина и дело свое знает», – защищала мать. «С тобой она милая, она знает, с кем и как надо себя держать». «Я вижу, что и ты в этом отлично разбираешься», – иронически сказал Виталий Павлович. «Еще бы», – не задумываясь, ответил Игорь. «Примеров сколько угодно, а я не слепой». «Да, а я в этом не уверен», – со вздохом сказал отец. «И мне очень жаль, что нам почти не приходилось говорить. Во всяком случае, очень мало». Игорь усмехнулся, подумал и не спеша ответил. «Ты же очень занят, па. Ты строишь коммунизм, и тебе некогда заниматься со мной». «Коммунизм строится для тебя, сынок», – мягко возразил Виталий Павлович. «Я не доживу, а ты будешь жить уже при коммунизме». «Но ты меня не спросил, па, а может быть, я не хочу». «Что такое?» – опять изумился отец. «Ты говори, да не заговаривайся, Игорь. Такими словами жонглировать нельзя». «Я ничего плохого не думал. Ты меня неправильно понял, па. Коммунизм – это когда-то потом, но ты забыл, что я уже живу. Я хочу жить для сегодня и думать о завтра. Не в переносном смысле, а буквально. Меня интересует, что будет в четверг, через неделю, ну или через год». «Чего ты сердишься, Вита?» – вмешалась мать. «Наш мальчик говорит правильно. Он молод, он весь в каких-то желаниях, мечтах. Он живет больше сердцем». «Помолчи, пожалуйста», – поморщившись, остановил жену Виталий Павлович. «Но это не значит, па, что я совсем не думаю о будущем», – продолжал Игорь. «Вот я, например, дополнительно изучаю английский язык. Мне хочется поехать за границу. Да-да, я поеду, будь покоен». «Ну хорошо», – махнул рукою Виталий Павлович. «Вопрос этот серьезный, и более обстоятельно мы поговорим с тобой как-нибудь в другой раз, на днях. Сейчас мне надо ехать». «А как моя просьба?» «Какая?» «Насчет наших ребят». «Скажу тебе так. Если даже и тебя посадят за какие-нибудь художества, я пальцем о палец не ударю». «Не верю», – со смехом сказал Игорь. «Конечно, меня не посадят, потому что я твой сын. Ну а если и посадят, то тебе все равно придется вмешаться». «Почему?» «Потому что я твой сын». Виталий Павлович побагровел и засопел носом. «Ничего, немного терпения и доберемся до вас. И до школы доберемся, и комсомолу дадим нагрузку. Бездельничаете много», – гневно выговорил он уже в прихожей. 16. Новый директор. Новый директор и завхоз школы обошли здание и остановились перед входом в подвал. Над дверьми висела стеклянная вывеска. «А это что такое?» – удивился Константин Семенович. «Жильцы?» Громадные подвалы, приспособленные и оборудованные во время войны под газоубежище, были заняты промартелью. «Жильцы?» – подтвердил Архипыч. «Надо скорее выселять их отсюда», – вполголоса произнес Константин Семенович, спускаясь по широкой лестнице в подвал. «Да уж как-нибудь», – не очень уверенно пробормотал Архипыч. «Они, надо полагать, не самовольно тут обжились». «Сейчас выясним». Артель, по-видимому, работала здесь давно и расположилась всерьез и надолго. Перегородки, электропроводка, оборудование, водопровод – Все было сделано основательно и продумано. В проходной возле рабочих шкафчиков дежурила уборщица. «Вам кого?» – спросила она вошедших. «Мы бы хотели поговорить с вашим начальством. Кто у вас? Заведующий, управляющий?» «Председателя на месте нет», – охотно ответила женщина. «Если желаете, заместитель у себя». «Все равно. Тогда пройдите через упаковочную, вон в ту дверь. Там в углу за стеклянной перегородкой он и сидит». «Как его зовут?» – хмуро спросил Архипыч. «Самуил Григорьевич». Отворили дверь в упаковочную и увидели приятную для глаз хозяйственника картину. Большой подвальный зал, освещенный лампами дневного света, был густо заставлен столами. Сидевшие и стоявшие работницы отсчитывали разноцветные клипсы, укрепляли их на специальные картонки и паковали в коробки. «Ты смотри, что у нас есть, Архипыч! Великолепное помещение, высокое, теплое, сухое. Вентиляцию только надо», – оглядываясь, проговорил Константин Семенович. «А с той стороны большая кочегарка. Если мы ее перегородим, выйдет прекрасный склад». «А наверх-то как попадать?» «Выход где-нибудь есть. Неужели только с улицы?» «Но пошли к начальству. Ты начинай с ним разговаривать, а я посмотрю со стороны». «Ох, боюсь я, Константин Семенович», – со вздохом сказал Архипыч. «Не выколопнуть их. Вон как вросли. Они тут много средств вложили». «Ничего-ничего. Вот, слышишь?» В этот момент где-то за стеной начал глухо стучать штамповочный пресс. «Там цеха», – пояснил Архипыч. «Я не о том. Слышишь, как стучат? Это хорошая придирка. Наверное, в школе отдается». Стеклянная перегородка до потолка делила зал на две неравные части. В меньшей из них было множество коморок с фанерными стенками и табличками на дверях, бухгалтерия, расчетный стол, плановый отдел, местком, отдел главного механика, заместитель председателя. Самуил Григорьевич встретил пришедших с очаровательной любезностью. Невысокий, полный, с большим открытым лбом, почти лысый, в роговых очках, с живыми темными глазами, он производил впечатление человека энергичного, неглупого и понравился Константину Семеновичу. «Проходите, товарищи, присаживайтесь. Чем могу служить?» – говорил он, здороваясь и пододвигая стулья. «Тесновато у нас немного». «В тесноте да не в обиде, как говорится», – пробормотал Архипыч. «Вот именно, я слушаю вас». «Дело вот в чем, товарищ начальник. Я новый завхоз школы. Начинаю приемку и, так сказать, пришел познакомиться». «Очень приятно. А как же товарищ Острова?» «Она, так сказать, в другую школу переведена». «Вот она что. Понимаю. Значит, мы с вами будем работать. Прекрасно». Потому что Архипыч стал часто употреблять «так сказать», Константин Семенович понял, что он волнуется. Самуил Григорьевич говорил с Архипычем, но все время подозрительно поглядывал на второго посетителя. Наконец он обратился и к нему. «А вы, товарищ?» «Я учитель». Ответ несколько успокоил руководителя артели, но до конца разговора он не спускал с учителя глаз, чувствуя, что этот высокий, представительный человек пришел не из простого любопытства. «Скажите мне, дорогой, как у вас тут оформлено?» – спросил Архипыч. «Какие, так сказать, взаимоотношения со школой? Подвал вам передали на вечное пользование или как?» «Ну, зачем же на вечное? Вечного вообще ничего нет на нашей планете. Все течет, все изменяется», – пошутил руководитель. «Со школой у нас арендный договор. Школа сдает нам подвал, а мы платим. Делаем ремонт и вообще всячески помогаем, чем только можем. Киноаппарат купили, радио. Очень выгодный договор для школы». «А нельзя ли взглянуть на этот договор? На бумажку, так сказать, чтобы в курсе быть?» – попросил Архипыч, хитро прищурив глаза. Константин Семенович видел, что настроение завхоза несколько улучшилось, и догадался о причине. Если есть арендный договор, то он имеет сроки и при умелом ведении дела может быть аннулирован. «Пожалуйста, это очень кстати», – говорил Самуил Григорьевич, вытаскивая из нижнего ящика стола пухлую папку с документами. «Мы как раз весной договаривались с Мариной Федотовной о дополнительном ремонте 3 школьных комнат – канцелярии, кабинета и бухгалтерии. Надо будет эти условия внести в договор и приступить к работе. Материал мы получили». Найдя договор, он передал его Архипычу. Завхоз неторопливо достал очки, надел их и, нахмурившись, принялся за чтение. Константин Семенович знал, что настырный будет теперь разглядывать каждую букву, каждую запятую, пока не ознакомится с документом досконально, как он обычно выражался. «А вам тут действительно тесно», – сказал Горюнов. «И обстановка не очень подходящая для производства». «Конечно. Производство растет, надо расширяться. Хотели еще в этом году построить сарай, но хозяева-то у нас очень ненадежные». «Почему?» «В прошлом году умудрились как-то открыть дверь на лестницу, забрались в подвал и растащили много изделий. Конечно, дети, для них это игрушки, целое дело. Ссориться, как вы сами понимаете, не хотелось». «А отапливаетесь вы отдельно от школы?» «Нет, котел общий, но мы получаем уголь, даем транспорт и вообще несем все расходы». Из слов Самуила Григорьевича можно было заключить, что школа находилась целиком на иждивении артели, но это было не так. Школа была на государственном бюджете, и руководитель артели преувеличивал свои заслуги, конечно, не без умысла. Так, с какой-то особой, незнакомой еще Константину Семеновичу интонацией протянул Архипыч. «Что же получается, Самуил Григорьевич? Это же, так сказать, старый договор». «Почему старый?» «Срок истекает 1 июня 1955 года, так? А сегодня мы имеем в наличности 5 августа того же года». «Так что же из этого следует?» «Так сказать, просрочили малость», – с ехидной улыбочкой сказал завхоз. «Да, какой ужас!» «Ужас не ужас, а только договор есть договор. Документ серьезный. Мало ли какие, так сказать, события могут произойти». «События? Пока советская власть на месте, ничего не произойдет. Весной мы договорились с Мариной Федотовной обо всем, а формальности – пустяки. Мы же не виноваты, что начались экзамены, каникулы, отпуска, она уехала на юг, на днях вернется и подпишет». «Навряд ли она будет подписывать», – не утерпел Архипыч, но Константин Семенович толкнул его в бок, и тот вовремя остановился. «Почему?» – насторожился Самуил Григорьевич. «Почему?» переспросил Архипыч и, покосившись на Горюнова, пояснил. «Да потому что договор неподходящий. Вы человек деловой, поймете. Директор – женщина, завхоз – женщина. Что они могут? Нет, сейчас этот номер не пройдет, Самуил Григорьевич. Меня вы, так сказать, не охмурите. Ремонт, электричество, транспорт – это мы и без вас получим». «Школе нужны деньги, средства, ученические пособия, обстановка, спортинвентарь». «Ну что ж, разве я возражаю? Конечно, надо, все надо. Если это будут разумные требования, мы всегда договоримся. Я же понимаю, что воспитание молодежи – очень важное дело». «Вот-вот, это, так сказать, главное дело», – подняв палец, сказал Архипыч. «Так что эту бумажку в архив подшейте, а сейчас разрешите осмотреть весь подвал?» «Пожалуйста, пожалуйста, у нас пропусков нет. Вас проводить?» – предложил заместитель. «Я могу послать технолога». «Зачем? Производство нас не интересует. Мы только помещение посмотрим. Так сказать, не дует ли где?» «Пожалуйста, если кто-нибудь спросит, сошлитесь на меня». Покинув заместителя, Константин Семенович с завхозом отправились по цехам. «Это нам повезло», – с трудом сдерживая радость, говорил Архипыч. «Дюже повезло. Теперь мы их выколупнем в два счета». Промахнулся Соломон. «Не Соломон, а Самуил», – поправил его Горюнов. «Я в том смысле, что Соломон мудрым считался. Этот, видать, тоже мужик башкастый. И вдруг такая осечка. Смотри, как он оборудовал. Чего они делают? Брошки, не брошки. Это клипсы. Женщины на уши надевают», – пояснил Константин Семенович. «А к чему?» «Так, для красоты вместо серег». «Какая же в них красота? Пластмасса, батюшки, ты смотри, сколько! Тут на всех баб, какие есть на земле, хватит! На экспорт они их делают, что ли?» Обойдя все цеха артели, нашли лестницу, ведущую в школу. Дверь была закрыта на громадный висячий замок, а кроме того забита толстыми гвоздями. Затем прошли в кочегарку. Здесь было темно и холодно. Зажгли тусклую лампочку, вернутую в ломаный патрон. Небольшой запас угля, оставшийся с прошлого года, был разбросан по полу и хрустел под ногами. «Ну и хозяева!» – ворчал Архипыч, осматривая кочегарку и заглядывая в топку котла. «Руки бы оторвать халтурщикам! О рабочем сознании болтаем на всех собраниях, а на деле, эх, совести нет!» «Ну что, большой ремонт?» – спросил Константин Семенович. «Ремонта большого не надо, но запущено все. Трубы надо просмотреть. Сколько нам кочегаров полагается?» 3 на зимний период. А летом их куда? На все 4 стороны. Это уж не годится, возмутился Архипыч. Да кто же так делает? По штатам так? Так ведь это же государству дороже станет. Надо людей, так сказать, постоянных, чтобы, так сказать, ответственность чувствовали. Такое здание, сезонники столько тут наломают. Сделаем, Архипыч, ты только ищи 2 постоянных. Летом мы их в лагере используем, мастеров ищи и умельцев. Когда Константин Семенович и завхоз выходили из подвала, было уже 12 часов. «Задержались мы с тобой», — сказал директор. «В 2 часа обещал заехать заведующий Рано. Идем наверх». 17. Первые знакомства. В школе шел ремонт. Полы 1-го и 2-го этажей перемазаны мелом и звездкой, окна забрызганы краской, всюду разбросана рваная бумага, опилки, песок. В широких светлых коридорах нагромождены друг на друга парты, столы, скамейки, но работающих нигде не видно. «В чем дело? На обед они, что ли, ушли?» – спросил Константин Семенович, заметив несколько прислоненных к стене кистей. «На обед вроде бы и рановато», – проворчал Архипыч. Из конца в конец прошли они весь коридор, заглядывая через стеклянные двери в классы. Большой актовый зал во 2-м этаже с красивой хрустальной люстрой вызвал на лице директора улыбку. «Прекрасный зал. Сюда, пожалуй, вся школа войдет». Специально сделанные и скрепленные по 10 штук в ряд дубовые стулья с откидными сиденьями были сдвинуты в конец зала. «Ну вот, смотрите, товарищ капитан», — сказал Архипыч, разглядывая стулья. «Расхлябаны, разболтаны. А дело тут всего ничего. Все на винтах, 2 рабочих с отвертками в 1 смену справятся». «Нет-нет», — остановил его Константин Семенович, — «никаких рабочих. Мы же с тобой условились, Архипыч. Все будут делать сами ребята. Они здесь хозяева. Это их дом, и они должны это чувствовать все время. Наше дело научить их, организовать, подсказать, проверить. Мне, например, совсем не нравится, что школу ремонтируют рабочие. В чем дело? Воспитываем борчуков, иждивенцев, а потом руками будем разводить. Вот откуда у детей такие настроения, что им все подай да приготовь. А как насчет инструмента? Они принесут. Это же им интересно. Все, понимаешь, решительно все. Самая сложная, самая трудная и даже самая грязная работа должна делаться руками детей. И когда будешь ставить перед ними какую-нибудь задачу, особенно подробно не распространяйся, не разжевывай, только основу. Они любят сами додумать. Это полезно. И никогда не забывай о цели. Запомни, что работать ради работы нельзя. Работать можно только для удовлетворения потребностей тела или потребностей души. Это закон. Какое бы дело ни делал человек, особенно ребенок, он должен знать и понимать, зачем. Он должен быть заинтересован. Точно, точно, Константин Семенович. Вначале, конечно, нам с тобой будет трудновато. Пока познакомимся, пока нащупаем актив, пройдет немало времени. Сейчас мы знаем, что у нас почти 1000 детей разного возраста. И это все, что мы пока знаем. Разговаривая, они подошли к штабелю парт. «Маленькие», – удивился Архипыч. «Скажи ты, для первоклассников, наверное». Он снял одну из парт на пол и сел сначала боком, а затем втащил и поставил ноги, приподняв коленями переднюю часть стола. «Да, мало я сидел за партой», – со вздохом сказал Архипыч. 5,5 классов. Надо будет все парты просмотреть, и если каких-нибудь номеров не хватает, начал Константин Семенович и, подумав с досадой, продолжал. Борис Михайлович говорил, что склад забит маленькими размерами, а больших нет. И почему это так? Ну ладно, может быть, для старших столы достанем. Парты имеют большое значение, Архипыч. Искривление позвоночников чаще всего из-за парт. «Ну, а насчет перекраски как?» – спросил Архипыч, прихлопнув рукой по черной крышке. «Обязательно. Время у нас есть. Высохнут». «Окрасить будем только верх? Хорошо бы так. Верх белый, а сбоку голубое». «Не возражаю». «Красивый эффект. Придут в школу и, пожалуйста, белые парты. Сколько я помню, нигде не встречал, всегда черные. Надо было это с первых дней советской власти установить. Не додумались? Привычка». «Хорошая привычка. Она ничего не мешает», – задумчиво произнес Архипыч. «А плохая – тормоз всевозможному развитию». В это время где-то наверху послышался детский смех и голоса. «А в школе кто-то есть». «Это на третьем этаже», – прислушавшись, сказал Архипыч. «Ну хорошо, давай пока разойдемся, я поднимусь, а ты разыщи Острову и начинай приемку. Если придет Зафрано, дай мне знать. С ремонтом решай сам. Если что-нибудь фундаментальное, срочное, надо продолжать. А красить ребята сами покрасят. Главное, материал достать». «Да уж как-нибудь, не мытьем, так катаньем», – с усмешкой проговорил завхоз, вылезая из-за парты. Спускаясь по лестнице, Архипыч встретил в вестибюле очень курносую, с живыми любопытными глазами женщину лет 30. «Здравствуйте, уважаемая. Вы, собственно, кого ищете?» – обратился он к ней. «Не меня ли?» «А вы кем будете? Техником?» «Никак нет. Я по другой специальности. Вы, надо полагать, здесь работаете?» «Да». «В качестве кого?» «Нянечки». «Нянечки», – удивился Архипыч. «Кого же тут нянчить? Здесь вроде бы и грудных детей-то не водится». «Это мне известно. Так прозывают. Нянечка да нянечка. А вообще я сторожиха-уборщица». «Ага, вот это понятно. И живете вы при школе?» «Да». «И много вас тут живет?» «Трое». «И помещение у вас хорошее?» «Ничего», – протянула уборщица. «Жить можно? А зовут вас?» «Поля». «Полина. Так, а по отчеству?» «Григорьевна». «Очень рад познакомиться, Полина Григорьевна. Моя фамилия Степанов. Зовут Андрей Архипыч». «А кем вы будете?» «Я новый завхоз. Пришел дела принимать». От неожиданности Поля всплеснула руками и засмеялась. «Ой, лишеньки мне, надо было сразу догадаться. Зинаида Терентьевна вчера баяла, что завхозом теперь мужчину поставили, а мне и невдомек, что вы тот самый. А что, и директор теперь новый, тоже мужчина?» «Точно, директор новый, строгий», — вытаращив глаза, протянул Архипыч. «Беда?» «Ну, ужас какой строгий. Чуть что не так, лучше и на глаза не показывайся. Порядок любит». «Это ничего. Когда порядок, это хорошо», — с кокетливой улыбкой заметила Поля. Новый завхоз явно нравился ей, и было приятно, что она познакомилась с ним раньше, чем другие. «Баско, как вы сказали?» – удивилась Поля. «Я по-вашему выражаюсь, по-уральски. Баско, в Ленинград вы с Урала перекочевали?» «Ой, а вы почем знаете?» «Вижу, земляк земляка слышит издалека». «А вы, стало быть, тоже с Урала?» «Родился там и вырос». «Ну, а где?» «В Лысьве». «О, а я под часовой». «Значит, рукой подать». «Ну ладно, Поля, поговорим в другой раз. Где это, как ее, острова?» «Была здесь, вас поджидала, а сейчас в Рано пошла, обещала скоро воротиться». «А мы ее ждать не будем. Ключи от помещений у вас имеются?» «Есть». «Вот мы и обойдем сейчас, все по порядку. Директор пускай, как полагается, командиру по карте разбирается по плану. А я должен своими глазами все видеть, руками пощупать, все помещение досконально обследовать. Какие где закоулки, кладовки, чтобы ничего не упустить». Между тем Константин Семенович поднялся на третий этаж и, прислушиваясь к доносившимся голосам, прошел в конец коридора. Здесь он остановился перед дверью, на которой висела табличка «Кабинет естествознания», и открыл ее. В комнате было очень тесно, всюду, где только можно, стояли и висели горшки с растениями, на сдвинутых партах, между ножек перевернутого учительского стола, на ящиках, на клетках и даже на дощечках, положенных поперек аквариума. В комнате находились три девочки – два мальчика и учительница, маленького роста полная. Занятые кормлением морских свинок и трех кроликов, они не заметили, как в кабинет вошел Константин Семенович. «Пусти его, пусти, он сам возьмет», – строго говорила старшая девочка. «Она все время его на руках таскает», – недовольно пробурчал мальчик. «Ты думаешь, ему очень приятно?» «Конечно, приятно». «Вот бы тебя так, он же бегать хочет!» «Ксения Федоровна!» – обратилась девочка к учительнице, но, увидев вошедшего, смутилась. «Ой, к нам пришли!» Учительница оглянулась и через большие роговые очки, каким-то чудом державшиеся на маленьком, как пуговка, носу, внимательно посмотрела на чужого человека. «Здравствуйте! Я вам не помешал?» – спросил Константин Семенович с улыбкой. «А вы кто, строитель?» «Нет, меня направил в вашу школу Борис Михайлович, зафрано, посмотреть, что у вас тут делается». «Ага, пожалуйста, пожалуйста. К сожалению, у нас тут ничего хорошего не делается. Директриса на юге отдыхает, ремонтирует кое-как, и когда вздумается, то придут, то не придут», – охотно заговорила учительница низким грудным голосом. «Время идет. Скоро занятия, а они о чем только думают». Большинство учителей имеют прозвища, хотя и не всегда знают о них. По прозвищам можно судить, как ученики относятся к тому или другому преподавателю. Уже одно то, что Ксения Федоровна находилась в школе с ребятами в отпускное время, показывало, что она любит свое дело, любит детей, а значит, и прозвище у нее должно быть какое-нибудь ласковое. «Наверное, что-то вроде шарика», – подумал Константин Семенович, – «или пузырька». В тот же день он узнал, что ошибся, но не очень. Ксения Федоровна действительно имела прозвище, но звали ее Колобок. «А у вас тут тесновато», – проговорил он. «Ну, сейчас вообще не повернуться», – стащили растения со всей школы. «А это ваш актив». «Это дежурные. Кормят животных, птиц, поливают растения. Актив мой почти весь уехал за город копать ландыши. Хотим нынче зимой выгонять цветы». «Это хорошо. Это очень хорошо», – похвалил Константин Семенович. «Ксения Федоровна, можно вас попросить на минутку?» «Пожалуйста. Маша, я вас оставлю ненадолго», – предупредила учительница и вышла из комнаты. Здесь, в коридоре третьего этажа, ремонт еще не начался и было сравнительно чисто. Константин Семенович, приноравливаясь к шагавшей рядом учительнице, медленно направился к лестнице. «Ксения Федоровна, я хотел с вами, во-первых, познакомиться. Меня зовут Константин Семенович Горюнов». «Вы новый директор!» – воскликнула она. «Да». «Мне сообщили вчера в РАНО по секрету, и вы, говорят, из милиции?» «Да, последние 4 года я работал в милиции. А почему это вас удивило?» «Да нет, это может быть и к лучшему. Дела в нашей школе так запущены, что тут нужен решительный человек с опытом». «С опытом милицейского работника?» – с усмешкой спросил Константин Семенович. «А что в этом плохого? Ничего плохого не вижу». «Я тоже». «После войны сменилось столько директоров, вы 6-й. А удивило меня, знаете что?» – спросила учительница и, не дожидаясь ответа, продолжала. «Есть приказ министерства, что директорами школ можно назначать людей только с высшим педагогическим образованием, имеющих стаж не меньше 3 лет». «Есть такой приказ», – подтвердил Константин Семенович, – «но вряд ли хороший приказ». «Почему?» «Этот приказ закрывает доступ в школу свежим людям. Высшее образование директору школы, конечно, необходимо иметь, но почему обязательно педагогическое? А если человек окончил университет или какой-нибудь институт?» «Из педагогических институтов люди приходят в школу чаще всего с готовыми шаблонами и не скоро от них избавляются. Я читал, что когда Форд, старый Форд, родоначальник, хотел получить небьющееся ветровое стекло для автомобиля, он пригласил инженеров разных специальностей и поставил перед ними эту задачу. Инженеры изучили стекольное дело и изготовили такое стекло, а стекольщики не могли, долго бились и ничего не получалось. Вот что значит посмотреть на дело свежими глазами. Вы согласны?» «В общем, да, но приказ есть приказ, и товарищ Замятин говорит, очень такой, как бы это сказать, законопослушный человек». «Относительно Замятина я могу вас успокоить. Он не сделал преступление, назначив меня директором. Диплом о высшем педагогическом образовании я имею, и стаж работы в школе у меня не меньше 3 лет». «Ну, тогда все понятно, но все-таки жаль». Учительница засмеялась. «Значит, вы пришли к нам с готовыми шаблонами?» «А это будет видно дальше», – чуть-чуть улыбнулся Горюнов. «Ксения Федоровна, я придаю очень большое значение вашему предмету, гораздо больше, чем это принято, особенно в городе, где дети так оторваны от природы. Кабинет ваш мне не нравится». «В каком смысле?» – насторожилась учительница. «Очень маленький, окна выходят на запад». «Что же делать?» – с грустью сказала она, разводя руками. «А разве в школе нет лучшей комнаты?» «Ну, конечно, есть. Есть великолепные комнаты, солнечные, большие. Вот и занимайте». «А вы не шутите, Константин Семенович? Нет, правда, вы скажите, что вы не шутите». «Не шучу. Потом, в дальнейшем, мы подробно поговорим, как нам и где организовать зоологический и ботанический сады». «Ботанический сад? А что, карликовый, например? Разводят же японцы такие сады. Пускай ребята спишутся с японскими школьниками». «Ох, вы говорите невероятные вещи». «Почему невероятные? Что в этом невероятного? Все в наших руках. Если у вас есть желание, пожалуйста. Голуби, например. У школы такой прекрасный чердак. Разве нельзя там разводить голубей?» «Конечно, можно. У меня есть мальчишки. Господи, они даже во сне видят голубей. Дома им не разрешают, да, но ведь они могут свалиться с крыши. Вот тебе и раз. Они же должны гонять голубей. А это будет зависеть от нас, как организовать. К трубе можно привязать веревки с поясами и надевать для страховки. Учтите, что у нас новый завхоз, и он очень большой любитель таких затей. Да там на чердаке не только голубей можно завести, но я просто не верю своим ушам. Какой же вы директор? Разве директор может подбивать на такие дела? А кабинет? Кабинет лучше всего выберите во втором этаже. В первом мы постараемся разместить начальную школу, во втором – до седьмого класса, а в третьем – старшие. Пойдемте посмотрим». Они спустились во второй этаж. Взволнованная разговором и растерявшаяся от тех возможностей, какие нарисовал ей новый директор, Ксения Федоровна молча шла впереди. Через актовый зал она привела Константина Семеновича ко второму выходу. Здесь была большая площадка и три двери. «Вот», – сказала она, показывая рукой на одну из дверей. «Что здесь помещается?» – сказал он. «Методический кабинет, а вернее склад учебных пособий и архив. Иногда тут устраивают всякие выставки, никому не нужные, честное слово. Не верите?» «Верю». «А комната, господи, если бы вы нам ее дали, и водопровод рядом!» В это время в зал вошел Архипыч с громкоговорящей Полей. Константин Семенович увидел их через дверь. «Архипыч, я здесь. Надо бы тут открыть комнату». «Один момент», – бойко ответил Архипыч и, потряхивая связкой ключей, заспешил к кабинету. «А ну, Полина Григорьевна, который ключик?» Поля с опаской посмотрела на нового директора, затем на сильно раскрасневшуюся учительницу и взяла ключи. «Вот, познакомься, Архипыч, учительница биологии». «Очень приятно», – галантно поклонился завхоз. «У тебя с ней должен быть полный контакт. А вы не стесняйтесь, Ксения Федоровна. Для него слова «нет» или «нельзя» не существует. Если он захочет, все сделает. Памятник Петру перевезет и поставит на пустыре перед школой». «Ну, памятник мне не нужно», – сказала учительница, с нетерпением поглядывая на копавшуюся у дверей Полю. Наконец дверь открыли. В огромной светлой комнате пахло пылью, старой бумагой, мышами. Шкафы, столы, стеллажи, стулья, кипы подшитых газет. Все покрылось за лето толстым слоем пыли и копоти. «Да, комната хорошая», – произнес Константин Семенович, оглядываясь. «Три окна на восток, четыре на юг». Затем он вытащил ключ из двери и передал его учительнице. «Пожалуйста, весь этот инвентарь на вашу ответственность. Соберите свой актив. Ты тоже слушай, Архипыч. Нужно будет отвезти какую-нибудь комнату, куда ребята перенесут вещи. Что мы будем делать с методическим кабинетом? Я еще не знаю. Скорее всего, поделим между библиотекой и учительской». «Неужели?» – удивилась и обрадовалась Ксения Федоровна. «Вы хотите закрыть этот склад? Но если он никому не нужен, он же по инструкции существует?» Константин Семенович не стал продолжать разговор на эту тему. Он уже думал о другом. «Мы должны ликвидировать вторую смену. Это главное зло», – сказал он через минуту. «Теперь так, Ксения Федоровна. Комнату должны отремонтировать и оборудовать сами ребята. Материал Архипыч даст». «А у меня еще ничего нет, Константин Семенович». «Будет. Пока они все это уберут, пока моют окна и стены, ты, Архипыч, закончишь приемку. Так? Договорились, Ксения Федоровна». «Спасибо, Константин Семенович», – растроганно проговорила учительница. «Могу сказать, что в несколько минут вы сделали меня самой счастливой». 18. Встреча. Зинаида Терентьевна Острова, худощавая женщина с маленькой головой на длинной шее и с пронзительно резким голосом, направилась прямо к Константину Семеновичу. «Вы будете, товарищ Горюнов?» «Я». «Вас просил позвонить Борис Михайлович». «Телефон в канцелярии». «Есть и в директорском кабинете», — сказала она и вытащила из кармана ключ. «Пожалуйста, можете взять. Приказано немедленно приступить к передаче, не дожидаясь Марины Федотовны». «А ты чего тут болтаешься?» — обратилась она к уборщице, когда Константин Семенович ушел. «А я... вот меня товарищ просили показать», — забормотала Поля. «А какое ты имеешь право показывать? Я, кажется, ясно тебе сказала, что скоро вернусь». «Так я же ничего, я только их проводила». «А ключи? Почему ты без моего разрешения открывала комнаты?» Все больше повышала голос Зинаида Терентьевна. Поля растерянно посмотрела на стоявшего в стороне Архипыча и увидела, как тот ободряюще подмигнул ей, пускай, дескать, выкипит, гром не из тучи. «Сколько я твердила, чтобы без моего разрешения ничего не делать! Ну что это такое? Хоть кол на голове тиши!» «А вы строгая, Зинаида Терентьевна!» «Ох и строгая!» — вмешался, наконец, Архипыч. «Они у вас, я вижу, по струнке ходят». «А с ними иначе нельзя». «Оно, конечно, административная деятельность. Глаз да глаз нужен». «А почему вы опоздали? Мы же условились в 11». «Задержались немного в подвале, в кочегарке побывали, в артель зашли». Зинаида Терентьевна подозрительно и выжидающе посмотрела на нового завхоза, но, видя, что он не собирается продолжать разговор об артели, сделала широкий жест рукой. «Пойдемте ко мне, надо взять старый акт и документы». «А у вас есть своя комната?» – на ходу спросил Архипыч. «Есть». Поля не отставала. Неприятно было получить выговор при новом начальнике, но ей хотелось видеть, как Зинаида Терентьевна будет передавать дела и что скажет относительно полученных из артели материалов. Ей почему-то казалось, что Острова промолчит, а затем присвоит себе кумач. Константин Семенович спустился, прошел через вестибюль в канцелярию. За письменным столом сидела над списками учащихся секретарь школы. «Здравствуйте, Мария Васильевна!» Женщина подняла голову и равнодушно посмотрела на вошедшего мужчину. «Вы к директору? Она еще не приехала», — сказала Мария Васильевна, увидев, что тот направился к двери кабинета. «Я знаю. А когда вы ее ждете?» – спросил Константин Семенович, вставляя в замочную скважину ключ. «Ах, вы товарищ Горюнов!» – догадалась секретарша. «Извините, пожалуйста, Марина Федотовна приедет числа 15-го, если не опоздает». «Я сейчас. Позвоню только по телефону». Вместительный кабинет директора школы был обставлен с претензией на деловую роскошь. Большой письменный стол, мягкая мебель, обитая кашемитом, второй стол для заседаний, много стульев, тяжелые портьеры на окнах и даже солидный несгораемый шкаф. В углу хранилось радио и киноаппаратура. Набрав номер, Константин Семенович сразу услышал знакомый голос. «Я у телефона». «Боря, это Горюнов. Что у тебя случилось?» «Ага, здравствуй, Костя. Случилась у меня обычная история. Вызывают на совещание. Если я тебе нужен, то постараюсь вечером забежать домой. А ты там, пожалуйста, действуй, принимай. Приказ подписан, и Островой я дал указание. Ты ее видел?» «Видел. Она вручила мне ключ от кабинета». «Вот и прекрасно. Чувствую себя полноправным хозяином. Я тебе нужен?» «Да, тут целый ряд вопросов накопился. Во-первых, насчет артели». «Какой артели?» «У нас в подвале работает промартель, клипсы выделывают. Ее надо немедленно выселить. Чем скорее, тем лучше». «А, это твое дело». Они же наверняка затеют волынку. Нужна твоя поддержка». «Сделаем. Все сделаем». «Насчет пустыря хотел поговорить. Потом о шефах». «Хорошо. Вечерком я заеду и поговорим. Ну а как твой завхоз?» «Он уже принимает». Мария Васильевна с удивлением прислушивалась к разговору, доносившемуся через полуоткрытую дверь. Больше всего ее поразила новость о выселении артели. В столе у нее лежал давно заготовленный договор на 3 года, который должна была подписать Марина.